Глава 4. Дантель. Дом был мрачен и тосклив. Мудрыми старыми стенами он чувствовал беду, свалившуюся на бедное семейство. Внутри было пыльно и ветхо. Пахло книгами, памятными альбомами, вызволенными с чердаков, и сентиментальными безделушками, что обычно хранят в закрытых картонных коробках. Навстречу Дану вышел старик, который при ближайшем рассмотрении оказался куда моложе предполагаемого возраста. Скорее отец, чем дед. А морщины на лбу углубились только сегодня, и причина тому была известна. «Кто вы?» — поприветствовал гостя сухим кивком хозяин дома. Мыслями он явно находился не здесь, а с девицей, лежавшей на верхнем этаже. Дан отсюда мог определить дверь, за которой ждала зараза. Так же, как без труда нашел этот дом, наполненный тоскливым мраком. Тьма имела совершенно специфический аромат и вкус, он его всегда узнавал. Такой дразняще терпкий, сладковато-приторный и знакомый. Ротхейвен с ним давно сроднился по долгу службы. Дан слишком измотался сегодня, чтобы церемониться со стариком. Он с прошлой ночи на ногах и давно был не прочь прилечь. Или хотя бы присесть, устроившись в самом темном углу какой-нибудь пустующей харчевни, за стаканом анжарского крепкого. Там он вполне сносно провел бы время, дожидаясь утреннего рейса. Затоптав пахучую аквилукскую землю пустые надежды, Дан сунул хозяину визитку с эмблемой двора на титульной стороне. Ожидал, что папаша кивнет уважительно и приосанится, как обычно бывало. Но старик только недоверчиво фыркнул. Да эта вежливость у них наследственная. «Главный мастер защиты от проклятий королевского двора», прочитал старик по слогам, вертя карточку в ладони. Стушевался едва заметно, но быстро взял себя в руки. «Хм, я, кажется, видел ваше фото. В Лептоунском вестнике этим летом». Дан болезненно поморщился. Летом. Скорее, там была дурацкая карикатура с участием юбок Ее Величества. Но в данный момент он был не против даже такого нелепого узнавания. И впервые за карьеру испытал благодарность главной газетной сплетнице Мэтьюс Грейс. «И вы нам поможете?» — неуверенно уточнил старик. «Попытаюсь, но на своих условиях». Дан нахмурил лоб и прошелся по коридору. Дальше его не пригласили, а значит, обсуждать неприятную часть придется в проходе. «Восстановление барьера — процесс небыстрый. Сами понимаете, насколько аппетитной выглядит ваша дочь в глазах тьмы. Или не понимаете?» Прищурился, нацелив острый взгляд на хозяина. Тот под ним даже не дрогнул. «Она крепкая девочка, и телом, и магией», — зачем-то заверил его старый чародей. Будто тренированные ноги и сильная искра хоть кому-то помогли убежать от тьмы. «Очень аппетитный». Дан до боли выгнул бровь, надеясь побыстрее достичь с папашей взаимопонимания и перейти к еще более неприятной части. Их впереди было до варха, и все как одна паршивые. И невыносимо желанный. Хозяин растерянно почесал короткую бороду, провел рукой по лысеющей макушке, выдохнул. И, поразмыслив, согласно кивнул. Еще какой желанный. Такие подарки тьме достаются редко. Позади старика открылась дверь, и мимо них прошла полная женщина приятной наружности. Не то кухарка, не то экономка. Из проема показалась роскошная библиотека. Явный центр притяжения всего дома. Даже отсюда чувствовался щекотный аромат ветхих изданий. Маги-интеллигенты. Нет, он ничего не имел против умников, не вылезающих из библиотек. Но те, как правило, слишком некрепко стояли на земле, все норовя долететь мыслями до варховых золотых облаков. Ученых редко заботили скучные мирские проблемы. В этом они с Даном, пожалуй, были похожи. Осознавал ли стоящий впереди мужчина, что уже почти невозможно отвоевать девчонку у опьянённой тьмы, одурманенной, распробовавшей вкус невинной жертвы? Как обезумевшая гончая, учуявшая манящий запах крови, она станет выслеживать ее снова и снова. Забираться в нежное тело, мучить и чернять, отвоевывая для себя душу по кусочкам. Единственный способ договориться с тьмой на ее территории — предложить что-нибудь взамен. Нечто столь желанное, что затмит даже дурманящий аромат невинности. И по счастливой случайности у Дана было чем ее приманить. «Моя девочка не сделала ничего дурного, Варх, свидетель», — горячо прохрипел старик, пошатываясь, словно в бреду. Днем приходили целители, а потом служительницы храма и мира сиятельной. Они говорили всякое. «И каков вердикт?» — с насмешливым интересом уточнил Дан, догадываясь, каким будет ответ. «Лекари не знакомы с подобной хворью. Они предположили проклятие, но снять не смогли», — сердито выдохнул папаша, со злом сминая в кулаке визитку. «Храмовницы призвали меня смириться с карой, ибо только черные души становятся жертвами тьмы». Хозяин развернулся и, дёрганно шагая, вошел в библиотеку. Он громко сопел и не спешил снова смотреть на гостя. Бубнил себе под нос, словно вовсе не с Даном разговаривал. «Моя жена была ученым, выдающимся, одаренным, не каким-нибудь шарлатаном. Отец ее больше смыслил в религии, чем в науке. Но где они, эти наука и религия, когда моя малышка мечется в постели от боли? Так что вы скажете, королевский мастер?» — воскликнул старик с вызовом, опираясь дрожащей ладонью на книжный шкаф. «Это кара, болезнь или проклятие? Заслужила моя девочка наказание? Или это нелепая случайность?» «Ни проклятие, и ни кара», — холодно выдал Редхейвен и сделал шаг назад, избегая чужих заразительных эмоций. «Первое я бы не пропустил, что до второго. Аура девчонки сияет, как тот начищенный артефакт, что стоит у вас над камином. На мой взгляд, даже перебор с чистотой для ее возраста». «Но это уже не вам решать», — воинственно взвился папаша, как-то резко помолодев. «Я буду приходить каждый вечер, в 10 по звездносводу», — перешел Дантиэль к самой неприятной части. Пустые скандалы его раздражали, но реакцию он легко мог предугадать. «Встречать не нужно. К этому моменту в доме должно быть тихо и темно». Мак коротко кивнул, соглашаясь, что эти требования исполнить в его силах. «Я буду подниматься к ней в комнату и оставаться до утра. Никто не должен в это время туда входить. Никто, даже вы. До самого рассвета, что бы вы ни услышали». Дан договорил уверенно и спокойно, но лицо старика все равно побелело и предательски сползло. «Да, такая вот нынче медицина. Мисс Мэтьюс Грейс была бы счастлива о ней написать в своей газетенке. Такая жирная почва для скандала». «Вы будете оставаться с моей девочкой наедине? В ее спальне? По ночам?» Взревел гордый папаша и смерил незваного гостя гневным взглядом. Дан устало воздел глаза к потолку. «Очень-очень неприятная часть. Именно так. И ваши отцовские страхи меня мало волнуют. К тому же невоспитанная девица не в моем вкусе», — поморщился Дан, вспомнив перепалку в парке. Не знал, кого больше в этом пытается убедить, себя или сердобольного папашу. Зеленоглазая зараза и впрямь ничем не походила на столичных девушек, с которыми он заводил короткие романы время от времени. На последнюю так особенно. Прямо скажем, они были похожи ничуть не больше, чем небо и земля. Варх и тьма, помпезный королевский двор и горящий сочной листвой парка Квилука. «Мне совсем нельзя присутствовать», — прошептал старик, покорно проглотив обиду. «Я не готов открывать публике свои, нетрадиционные целительские методики», — проворчал мастер защиты. Дан не утруждал себя сомнениями, а не звучит ли это как-то двусмысленно. «Видеть тьма. Оно и выглядит так же. И именно поэтому папаше лучше не смотреть, для их обоюдного блага и психического здоровья». «Соглашайтесь или отказывайтесь. Решение за вами», — передернул плечами, уговаривая себя уйти, если укажут на дверь. «Видит тьма, с него достаточно унижений для одного дня». «Зачем вам это?» — спросил старик, все еще крутя мятую карточку в узловатых пальцах. «Не поймите неправильно. Вы состоите на службе у Ее Величества. И вряд ли она послала вас в Аквилук помочь моей дочери. Вряд ли короне вообще есть дело до здоровья моей малышки». Глаза старика не озарились блеском благоговения на словах о монаршей особе. Что в них сверкало, так это ярость. Редхейвен был почти уверен, не будь ситуация трагичная, маг захлопнул бы перед его носом дверь. Впрочем, все свое недовольство хозяин скрыл за маской равнодушной учтивости. Он точно жил когда-то в столице, раз научился быстро прятать эмоции. Без этой способности в Хитане никак. «У меня полно свободного времени», — лениво соврал Дантиэль, пожав плечом. Игра в гляделки с непробиваемым магом порядком утомила. «И надо чем-то разбавить скуку. У нашей... малышки интересный случай». «Интересный случай, да». И поэтому он еще час назад отправил письмо Найджелу и сообщил, что опоздает на неделю. То другое дело тоже было неотложным. И все-таки Дан остался в Аквилуке, небольшом городишке, последней остановке на пути в Анжар. Себе он правдиво ответить не мог, но отцу девчонки нужно было сказать хоть что-то. «И это все. Вам скучно?» На морщинистый лоб выскользнуло что-то вроде отвращения. Но затем старик поразмыслил и, видимо, счёл эту причину не самой паршивой из возможных. Даже как будто успокоился. Столичный сноб, убивающий скуку странными способами, вполне вписывался в его картину мира и подозрений не вызывал. В отличие от хитанца, который решил бы помочь по доброте душевной и из сочувствия к чужой беде. «Я не люблю бросать начатое», — добавил Дан, морща нос. Запах тьмы и книг, намешанный в доме, уже въелся в его одежду. То, с чем мы столкнулись, — весьма специфическое явление. И, пожалуй, мне любопытно, подействует ли мой... метод. «Нетрадиционный», — проворчал старик, брезгливо выбрасывая визитку в урну для бумаг. «Экспериментальный. И еще, я сделаю это не бесплатно». Ред Хейвен склонил голову на бок и сощурил глаза, с интересом наблюдая за реакцией. Он не бедствовал, но полагал, что любая работа должна оплачиваться, по справедливости и исходя из возможностей. «Через неделю я выставлю вам счет. «Просите все, что угодно, мастер Редхейвен», — побежденно пробормотал хозяин дома, окончательно успокоившись на слове счет. Картинка в его голове полностью собралась. «Именно так я и сделаю. Закончив лечение, попрошу у вас то, что мне угодно». На верхний этаж вела красивая витая лестница. Чувствовалось, что еще утром здесь кипела жизнь. Дом утопал в цветах, но теперь их запах забивала расползшаяся по пространству тьма. Невидимая, неосязаемая, но присутствующая столь явственно, что хотелось немедленно выйти на улицу и продышаться. И все-таки Дан сделал еще один шаг вперед, забираясь на последнюю ступеньку. Узкий коридор, разграничивающий спальни, был украшен сотней симпатичных мелочей. С десяток рамок с портретами красивой зеленоглазой женщины с аристократическими чертами и темными волосами, заплетенными в толстую косу. Коллекции безделушек под стеклом, всяческих шестеренок и устаревших бытовых артефактов, которыми уже лет сто как не пользовались в Эрине. Он толкнул левую дверь и вошел в спальню. Шторы, как он и просил, были плотно задернуты. Девчонку переодели в белую сорочку, до пят и уложили на постель. Она была на самой границе сознания, еще не в обмороке, но и не в ясном уме. Лежала на подушках, раскинув руки и жалобно похныкивая в забытьи. Он едва не опоздал, расшаркиваясь с дотошным папашей. Варх дери. Надо было просто выбить дверь и пройти наверх, не дожидаясь великодушного разрешения. Дан нагнулся над кроватью, пытаясь получше рассмотреть ее в полумраке. Серая тень вновь натянулась на миловидное лицо. Глаза впали, под ними пролегли синие пятна. Но болезненный вид лишь сильнее выявил красивые черты. Упрямые черные брови, пушок длинных ресниц. Разметанные в подушке темные волосы. Узкое продолговатое лицо, скульптурно очерченный подбородок. Высокий бледный лоб, покрытый испариной. Пухлая нижняя губа, искусанная в кровь. Зараза и впрямь была привлекательной девушкой, и это несколько усложняло экспериментальную методику. Сильно, сильно усложняло. Редхейвен даже не знал ее имени, забыл спросить. Или не захотел. Какое имело оно значение здесь и сейчас? Тьма мучила свою жертву, обволакивая девчонку паутиной, упаковывая в кокон, сотканный из мрака. Черные прожилки снова расползались по телу тонкими змеями. Наплывали наточенные скулы на шею, на ладони и длинные пальцы. Если бы кто-то вовремя заметил трещину в барьере. До того, как тьма протарила в это тело дорожку и подсела на дарованную чистоту. Всего этого можно было бы избежать. «Кто-то», — фыркнул Дан и со злостью потер морщинку поперек лба. «Я должен был заметить. Я». Она ведь столько времени торчала прямо перед ним в арховой книжной лавке. Забавно покашливала, пытаясь привлечь внимание. А он заскучал за книгой и искал способ развлечь себя до рейса. До отправления была еще пара часов, и Дан был близок к тому, чтобы помереть с тоски. И потому старательно изображал глухого, провоцируя квилукскую простушку. А когда все-таки обернулся к ней, то ничего не заметил. Ни мрака, ни дыры в барьере. Только дерзкие зеленые глазища, расширившиеся от изумления и искривившийся красивый рот. Девица испугалась, и это оказалось неприятно. Обычно Дана забавляла чужая реакция на его жутковатую персону. И нет, деревенской простушкой задиристая девчонка не была. Магию его сразу почувствовала, но не отступилась, а только сильнее завелась. Будто его плащ, выдававший обеспеченного хитанца, был для нее как красная тряпка для бешеного кхара. Раньше королевский мастер защиты от проклятий тьму не пропускал. Варх, ведь это его работа. Было это черное пятно на запястье или нет? Наверняка и тень над девицей нависала еще в лавке. Так это всегда и случается. А куда смотрел Дан? А Дан, как распоследний облезлый кхар, пялился на красивый рот, задумчиво посасывающий аккуратный пальчик. Какую там грязь девчонка хотела им протереть? Не его дело. Его занимал сам процесс. Будто ртов в столице не насмотрелся. Тронется он в этом аквилуке. Видит тьма, тронется. Так и не доехав до Анжарской академии, не вернув долг старику Мюблиуму. Дан прошелся по спальне, отвернулся к окну, расстегнул тугой ворот на рубашке. В парке все прошло легко и почти безболезненно. Но это была только разминка. То, что он планировал сделать сейчас, даже у него в голове пока не укладывалась задуманная нетрадиционная медицина, достойная самой скандальной полосы Литптонского вестника — демоны мрака. И как он в это ввязался? Девчонка совсем еще дитя в магическом смысле. И, судя по сияющей ауре, до оскомины невинна, как умудрилась. На вид заразе никак не меньше 20, а в академиях нынче варг знает, что творится. А кое о чем даже достопочтенный Варх не догадывается. Поэтому Дан Тиэль и вызвал Найджел, давний приятель и ректор в Анжаре. А он, как идиот, вместо того, чтобы поспешить, застрял на неделю в постели с непоручной задиристой девицей. И вовсе не по той причине, которую мог бы предположить любой случайный свидетель. Дан украдкой покосился на мечущееся на подушках юное тело и набрал воздуха в грудь. Он, может, и сам бы от той причины не отказался. И про вкус свой, избалованный столичными барышнями, даже не вспомнил. В каких-то других обстоятельствах. Но развлечения ему тут предлагались совсем иного рода. Такие, какие он не скоро забудет. Простонала девчонка в бреду, цепляясь зубами за подушку. Ее мучила боль, но прозвучало уж слишком волнительно. Настолько, что Дан метнул хмурый взгляд на закрытую дверь. Не потому, что боялся свидетелей. В наличии с той стороны нервного папаши он даже не сомневался. А потому, что закравшаяся мысль о побеге остервенело толкала его к выходу. «Акхр!» — рыкнула девчонка в потолок. Застонала сильнее, выгнулась на постели и тяжело задышала. Вархова бездна. «Сейчас, зараза!» — пробормотал Редхейвен, бросив прощальный взгляд на дверь. Пора смириться, он застрял в этой западне на неделю, и это только начало. Был, конечно, способ решить эту проблему за одну ночь, сделав девчонку менее привлекательной в глазах тьмы. И вот как раз о нем Дан старался не вспоминать, обвиняюще поглядывая на постановающее тело. Такого целительства папаша точно не одобрит. Прервав поток ненужных мыслей, Дан подошел к постели, скинул ботинки и присел рядом со своей проблемой. Выдохнул, поджал губы, быстро расшнуровал завязки, стягивающие ее сорочку спереди, и аккуратно стащил лямку с острого бледного плеча. Чутьё уже сейчас кричало, что благодарности он от зеленоглазой не дождется. Но ничего, попросит себе достойную оплату и тем утешит уязвленное самолюбие. Дан видел в доме кое-какой старинный артефакт, древний накопитель энергии. Редкая штуковина, забытая в веках. Но, похоже, еще рабочая. Недаром выставлена внизу на камине, а не в коридоре под стеклом. Ред Хейвен придумает, куда ее приспособить. «Потерпи еще немного», — прохрипел Дан, расправляясь со второй лямкой, приспуская сорочку. Девчонка, почуяв неладное, тут же завозилась на постели. Захныкала, возмущенно сопротивляясь его рукам. «Терпи. Успокойся, так надо». Слышала она его вообще или просто в бреду металась? Хорошо бы она ничего об этих ночах не вспомнила. Ему такая слава при дворе будет лишней. «Я не причиню тебе вреда», — на всякий случай заверил Дан, хотя сомневался, что девица его понимает. «Надеюсь». И он надеялся, очень. Взывал к Варху и прочим забытым божествам. Дышал сосредоточенно, ровно. Она действительно была не в его вкусе, категорически. Так убеждал себя Дантель, стягивая с плеч пиджак и рубашку, оголяя торсы медленно, словно нехотя, опуская тело на упирающуюся девчонку. Демоны. Догадывался, как сомнительно его целительство смотрится со стороны. «Да уймись же ты!» Прошипел сердито, получив очередной тычок в ребра от бдящего сознания. «Я сам не в восторге. Видишь, как страдаю?» Ник Хара она не видела. Жмурилась, убегая от проблемы его пронизывающего взгляда. Зато, обессилевшая от мук, все же находила в себе энергию для сопротивления. Извивалась и бессознательно корябала когтями его грудь, оставляя на ней заметные красные полосы. Да, ну, конечно, не перед кем было красоваться голым торсом в этой Вархом забытой деревушке. Но отметины все равно раздражали. Они грозились напоминать все завтрашнее утро, о том, о чем он надеялся забыть через полчаса. «М-м-м!» — возмущенно промычала зараза. Недовольно увернулась от его ладоней, пытавшихся усмирить девчонку и прижать теснее. Мягкую, разгоряченную. Уже сейчас, без всякой тьмы, отравлявшую его существование. «Мне просто нужен контакт с венами», — рявкнул Дан, все сильнее заводясь и разъяряясь. Зашептал торопливо, донося информацию, если не упрямится, так хоть ее подушки. Иначе она не ответит, не почувствует, какую сладкую добычу ей предлагают на замену. Она слишком вошла во вкус, слишком опьянела. «Я должен докричаться, тьма тебя побери!» «Гррр!» Сдавленный рык был ему ответом. Она или Никхара не понимала, или боль ей была милее общества мастера проклятий, и потому продолжала вертеться в его ладонях ужаленным анжарским змеем. «Бешеная! Ты хочешь, чтобы боль ушла или нет?» Тряхнул бредящую девицу, рассчитывая привести в чувство хоть на секунду. Тут же пожалел об этом, умудрившись получить локтем в глаз. Расцарапанная грудь саднила, и Дан всерьез задумался, так ли уж нужен ему тот Вархов артефакт. Может, тьма вовсе не случайно забрела в девицу? Судя по ощущениям, она то еще исчадие мрака. Спустя 10 минут невыносимые возни зеленоглазой заразы, измотанная пополам тьмой и Дантелем, выбилась из сил и позволила прижать себя к груди. Змеевенки тут же запузырились и, вздымаясь, стали послушно стекаться к ямочке между ключиц. Но слава Кхарам. Тьма услышала зов, согласилась на обмен, и теперь азартно готовилась к переходу. Не стоило заставлять ее ждать. Дан прильнул губами к мокрой от пота шее, слегка прикусил соленую кожу, чтобы девчонка не вырвалась в самый ответственный момент. Приподнял внутренний защитный заслон, раскрылся для алчущей плутовки. Замер приглашающе. «Ну, давай же». И она пришла. Девчонка едва слышно похныкивала, пока он пил ее тьму. Высасывал, пьянее от горькой муки, растекавшейся по венам. Эта боль была сладкой и терпкой, знакомой. Она ломила ноги и руки, натягивала жилы до предела. Но вдруг отпускала, заставляя чувствовать острее. Манила свободой и снова затягивала кандалы. Он давно привык к тьме и с легкостью переносил то, от чего неподготовленный девичий организм сдавался и терял сознание. И все же в боли не было ничего приятного, кроме того, что теперь она была его, а не ее. Странно, но эта мысль немного грела и заставляла продолжать экспериментальное целительство. Дан вытянул черный яд без остатка и, обессилев, упал на подушку. Девица давно лежала без чувств, но заметил он это только сейчас. Нащупал ровный пульс, послушал с минуту робкое дыхание и закрыл глаза, обещая себе убраться из этой постели задолго до рассвета.